Неужели не бывает вместе навсегда? Неужели все слова, как талая вода, ручейком закружатся, превратятся в лужицу, а потом и вовсе канут в никуда? Ручейком закружатся, превратятся в лужицу, а потом и вовсе канут в никуда. Вернись ко мне, любовь моя, вернись, хоть на мгновенье эхом отзовись. Последнее волшебное люблю тебе одной. Я снова повторю, и все начнется с чистого листа, и кругом до рассвета голова. Стань белоснежной птицей в два крыла. Судьба моя, мечта моя, любовь моя. Неужели нам не отогреться у огня? Неужели мне не верить в то, что ты судьба моя? Никому не хочется встретить одиночество, но сбылось пророчество, рядом нет тебя. Никому не хочется встретить одиночество, но сбылось пророчество, рядом нет тебя. Вернись ко мне, любовь моя, вернись, хоть на мгновенье эхом отзовись. Последнее волшебное люблю тебе одной. Я снова повторю, и все начнется с чистого листа, и кругом до рассвета голова. Стань белоснежной птицей в два крыла. Судьба моя, мечта моя, любовь моя. Вернись ко мне, любовь моя, вернись, вернись, хоть на мгновенье эхом отзовись, отзовись. Последнее волшебное люблю тебе одной. Я снова повторю, и все начнется с чистого листа, и кругом до рассвета голова. Стань белоснежной птицей в два крыла. Судьба моя, мечта моя.